Донося об этом разговоре, Шлейниц писал: «По моему мнению, немного пользы отсюда ожидать можно, пока продолжается размолвка у Вашего Величества с Англией. Однако не должно ссориться с регентом, и на будущее время надобно удержать для себя отворенные двери». 6 октября 1717 года Дюбуа формально предложил Шлейницу посредничество французского короля к примирению России с Швецией. По этому поводу в начале декабря у Шлейница с Дюбуа было любопытное объяснение. Шлейниц выразил надежду, что регент покажет полное беспристрастие при посредничестве, точно так, как царь поступал до сих пор в испанских делах. На это Дюбуа отвечал: «Регент ни в какие новые и ближайшие обязательства не вступил, но о беспристрастии царского величества в испанских делах лучше не упоминайте. Регенту и особенно мне известны все сношения между Россией и Испанией, известны во всех подробностях. Известно, что ирландец Лолис был у царя в Ревеле до нападения русских войск на Швецию, и вице-канцлер Шафиров имел с ним тайные конференции. Потом Лолиса несколько времени держали в Данциге тайно, и во время военных действий имели с ним постоянную переписку. И хотя переговоры с ним не повели ни к чему решительному, потому что он делал предложения общие и широкие, и Лолис уехал ни с чем, однако царское величество возобновил сношение прямо с Алберони через другой канал и соглашался за известные субсидии заключить оборонительный и наступательный союз. Этот союз царскому величеству бесполезен за отдалением. Бесполезен и потому, что кардинал Алберони не в состоянии будет выплатить обещанные субсидии. А между тем этот союз заставит членов Четверного союза объявить себя в северных делах против России. С другой стороны, сношения с царским величеством дают только кардиналу Алберони возможность отвращать испанского короля от заключения мира». Шлейниц отвечал, что все сказанное Дюбуа большую частью справедливо, но что ему, Шлейницу, неизвестно о возобновлении сношений с Алберони. «Я это знаю, — сказал Дюбуа, — от человека, который не только слышал из уст Алберони, но и на письме видел. Впрочем, это не будет иметь никакого влияния на расположение регента действовать в пользу царского величества». Тут Дюбуа взял Шлейница за руку и сказал: «Запомните хорошенько нынешний день. Через 6 месяцев я вам об нем напомню, когда вы будете благодарить регента за услуги, оказанные им России, несмотря на секретные сношения царского величества с Испанией и несмотря на затруднительное положение, в каком теперь находится регент относительно Англии и императора. Если царское величество будет иметь причину благодарить регента, то я передам эту благодарность с величайшим удовольствием», — сказал Шлейниц. Дюбуа, хитро улыбаясь, продолжал: «Я знаю, что последние сношения с Испанией происходили не через вас, но все же вы принимали некоторое участие в испанских делах». Шлейниц знал, что об его участии в испанских делах известно Дюбуа из бумаг, захваченных у Челомари, и потому сказал: «Я знаю хорошо, что вы хотите сказать, но вы помните, что я тогда же принес вам покаяние и получил прощение». «Теперь еще не время объясняться об этом», — отвечал Дюбуа. «Подождем, когда кончатся испанские дела. И тогда посмеемся насчет прошлого». 17 декабря Шлейниц получил царский рескрипт, подписанный 16 ноября. На основании этого рескрипта Шлейниц подал регенту следующий мемориал: «Ниже подписавшийся полномочный министр Его Величества царя всея России имеет указ объявить Вашему Королевскому Высочеству именем царя своего государя, что Его Величество принимает охотно предложение христианнейшего Величества насчет посредничества о мире между Его Царским Величеством и Королевою и Короною Шведскую. Если Его христианнейшее Величество изволит Ему дать декларацию на письме за рукою Вашего Королевского Высочества, что Его христианнейшее Величество не имеет никакого обязательства ни прямым, ни посторонним образом с Королевою и Короною Шведскую, ниже с каким иным союзником ее, или с какою иною державой, кто бы они ни были, противного силе и смыслу договора, заключенного с Его Царским Величеством и подписанного в Амстердаме 4 числа августа по старому стилю 1717 года. Причины, заставляющие Его Величество Царя требовать этой декларации, суть – повторительные известия, которые Его Величество получил от министров своих, пребывающих при других иностранных дворах, что министры Его христианнейшего Величества, по согласию с министрами Его британского Величества, действуют почти при всех европейских дворах в пользу королевы и короны шведской. Царь мой, государь, знает еще, что министр Его христианнейшего Величества при короле прусском усиленно старался привести его, прусское величество, к заключению последних договоров с английским королем, которые довели до отдельного мира между Пруссией и Швецией, с исключением царского величества. Подлинно известно также, что его христианнейшее величество велел заплатить недавно значительные суммы отчасти в самом Стокгольме, прямо шведской королеве, отчасти ландграфу Гессен-Кассельскому. Но больше всего удивило его царское величество содержание писем британского министра лорда Картерета и адмирала Норриса, написанных неупотребительным между великими государями слогом. В обоих говорится, что король английский вместе с христианнейшим королем и прочими своими союзниками, между которыми находится и Швеция, принял меры для скорейшего окончания Северной войны. Ниже подписавшийся просит всепокорно Ваше Королевское Высочество дать ему письменный скорый ответ на этот мемориал, потому что в таком важном деле дорога каждая минута, и царь-государь его будет поступать по содержанию Вашего ответа, или начнет мирные переговоры, или будет продолжать войну против Швеции. В начале 1720 года регент отвечал, что союзный договор 1717 года он свято исполнял и всегда исполнять будет, но требуемую письменную декларацию дать не может, потому что это противно его чести. Если царь поверит его обнадеживаниям и примет посредничество, то увидит, что он, регент, будет поступать с совершенным беспристрастием. Впрочем, если с русской стороны питается хотя малейшее недоверие к этому посредничеству, то ему, регенту, во всяком случае будет приятно, когда царское величество заключит мир с Швецией прямо или при посредничестве какой-нибудь другой державы.